одной из версий, последними словами императора Павла I были «воздуху, воздуху, пощадите, что я вам плохого сделал». Самодержец был задушен в собственной спальне. В заговоре приняли участие многие ключевые фигуры. Командиры гвардейских полков, вице-канцлер и генерал-губернатор Петербурга. Спецслужбы России времен императора Павла. У меня сегодня в гостях специалисты по истории разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте. Иосиф Линдер, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом, профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института, депутат Государственной Думы первого созыва, эксперт и автор книг по истории спецслужб. Что же происходило в плане деятельности спецслужб во времена Павла? И как вообще он дошел до жизни до такой, что никто ничего не сделал, не предупредил и не защитил? Ну, наверное, начать нужно с самого начала с воцарения Павла, потому что смерть в 1796 году Екатерины была достаточно загадочной, и хотя основные события последних дней, даже часов ее жизни, они общеизвестны, но есть несколько моментов, которые как бы тоже являются спорными или имеют несколько вариантов трактовки. Вот один из вариантов трактовки говорит о том, что уже подписанные заранее заготовленные указы Екатерины о передаче, значит, царствования через поколение, то есть оформление указа российской императрицы в отношении своего внука Александра Павловича, старшего, да, через голову, значит, сына, вот, и отстранение, значит, Павла от царствования с сохранением соответствующего статуса, да, члена царской фамилии, но человека не властвующего. Они как бы были сразу после смерти Екатерины изъяты и тихо, так сказать, уничтожены. Поэтому здесь есть несколько моментов, которые на это указывают. Мы не можем однозначно говорить, так это было или не так, но, значит, как бы то ни было, информация о том, что Павел становится самовластным правителем, для многих была как бы неожиданной, да, неожиданной, не совсем приятной новостью, потому что все последние годы жизни как бы все знали, как, кому и как будет передаваться власть. Вот с этого как бы можно начать. Шел так называемый Пугачевский бунт, ведь Емельян Пугачев представлялся-то не кем-нибудь, а якобы отцом Павла, значит, императором Петром III, и в некоторых своих даже письменных обращениях он указывал, что не буду я царствовать, а будет царствовать Павел. Поэтому, значит, естественно, и возможно, что вот этот вот шаг Екатерины был именно следствием того, что она по каким-то там причинам, значит, решила не давать наследование сыну, а дать наследование внуку. Одной из причин. Да, да, одной из причин. И, соответственно, у Павла-то постоянно вот этот вот груз, значит, того, что не бывать ему российским императором, вот этот антагонизм между матерью и сыном с одной стороны и императрицей и наследником с другой стороны, он, вероятно, является, опять же, одной из причин, почему царствование началось именно так, а не иначе. Да. Потому что, конечно, будучи отлученным от матери еще в детстве, находясь под опекой бабки Елизаветы Петровны, вот, впоследствии, будучи отстраненным уже самой матерью, вот, естественно, Павел вырос в таких, ну, будем говорить, аквариумных условиях. Да? Это как бы была такая прозрачная тюрьма. Ну, да. То есть он был полностью под контролем, ему было разрешено иметь небольшое, как говорится, вот, потешное гатчинское войско, да? Угу. Вот, которое занималось муштровым, постоянно находилось под контролем. Приглашение к столу там, матери или на аудиенцию, они были достаточно редки. Вот. И начало царствования, по сути дела, застал его врасплох. Но, тем не менее, воцарившись, да, и короновавшись, Павел взял в свои руки вот бразды власти Российской империи, и весь его неуравновешенный вот этот комплексный характер, он нашел свое полное отражение. Возникает вопрос. Во времена Екатерины спецслужбы действовали достаточно эффективно, аппарат был отлажен, механизмы были отработаны. Как отнеслись силовики к приходу к власти Павла? Вот как раз с этого-то мы и начнем, потому что один из первых шагов, который Павел предпринял, это ликвидация одной из сильнейших служб, значит, тайной канцелярии, да, то есть экспедиция была полностью закрыта. Потому что понятно, что все годы жизни, да, то есть более 40 лет жизни Павла, на него и на его ближних собиралась информация. И прежде всего надо было убрать архивы и обезглавить службу, которая вела за ним более 40 лет надзор. Да, потому что здесь даже не чисто государственный интерес, а чисто личностный. Причем вот эта вот личная обида, она, видимо, во многом и не позволила Павлу провести ту позитивную линию, которая в его начинаниях, несомненно, была. Потому что, да, это не абсолютно однозначно негативная личность, как часто его историки изображают. Это личность, будем говорить, неравнозначная, да, но точно не сугубо отрицательное. То на самое Гатчинское войско, о котором так много говорят, ведь численность личного состава не превышала 2500 человек. Там было, значит, 4 батальона мушкетерских, 2 гренадерских, 1 артиллерийский, егерская рота и 3, значит, кавалерийских полка, 2 эскадронного состава. Значит, гусарский, жандармский и драгунский. То есть личный состав-то очень минимальный. Маленький. Да, очень маленький. И вот когда он приходит, по сути дела, у него же нет опоры ни в спецслужбах, ни, естественно, в Екатерининской гвардии, которая к тому времени распустилась настолько, что я могу привести пример. Значит, по Преображенскому полку на 3500 рядовых солдат приходилось около 6000 дворян-недорослей, записанных чуть ли не с пеленок. Да. Естественно, которые на службу не являлись, а выслуга чинов шла. Значит, да, плодилось огромное количество офицеров, которые никакими офицерскими знаниями не обладали, не участвуя ни в кампаниях, ни в подготовке, и некоторые, будучи даже неграмотными. В 26-30 лет становились генералами, да. То есть 22 года полковниками, 26-28 генералами, ни разу не побывав в полку и не зная ничего, так сказать, даже о воинском артикуле. Так вот, гатчинские части, о которых Сергей Александрович сказал, они были грамотно интегрированы в гвардейские подразделения с сохранением статуса. Вот. И, естественно, опираясь на них, была проведена полная реформа. Более 300 генералов и старших офицеров было уволено. Вот. Но уволены они были не просто, а потому что была создана комиссия, каждый из них проходил так называемую аттестацию, и оказалось, что большая часть из них, не часть, а большая часть из них, вообще ничего не представляет о военной службе, а достаточно значительная часть является просто людьми неграмотными, хотя будучи дворянами. То есть вот тот самый Петровский завет, да, который создавал гвардию, он был полностью к концу царствования Екатерины уничтожен, и несмотря на наличие определенной группы блестящих офицеров, вот, было огромное количество сибаритов, которые просто манкировали службы, не появлялись. Сразу же Павел, значит, меняет численный состав гвардии. Это первый вопрос. Второй, он начинает изменять структуру гвардии. В 96-м году, значит, в гвардии возникает два новых батальона. Это, значит, лейб-гвардии егерский и лейб-гвардии артиллерийский батальон. Да. А через два года, в 98-м, значит, два новых полка. Это лейб-гвардии казачий и лейб-гвардии гусарский. И вот на эти части опираясь, Павел начинает реформу вооруженных сил и спецслужб. Почему? Потому что это дело происходит как раз все в комплексе. Тут, ну, да. Да, тут еще нужно, так сказать, учесть момент очень интересный. Великий наш, так сказать, полководец, который, о котором мы потом будем говорить, да, Михаил Ларионович Кутузов, вот, это один из немногих людей, который все последние годы жизни был практически ежедневно приглашаем ко двору и к столу Екатерины. И один из немногих людей, который после смерти Екатерины был оставлен Павлом. Потому что хотя были уволены Румянцев, все были, да, уволены, но Кутузов остался, и одна из причин, почему он был оставлен, Кутузов написал первое наставление по тактике егерских частей, потому что он был первым командиром первого егерского подразделения, ну, я имею в виду регулярного корпуса, да, и имея опыт егерских подразделений в войне как с турками, так и, так сказать, при подавлении внутренних мятежей, вот, это его, так сказать, как бы жизненная позиция, да, нашла полное отражение, так сказать, вот в тех реформах начальных, позитивных, которые способствовали первым реформам Павла. Кстати, очень позитивным с точки зрения реорганизации вот этого сепаратствующего войска. Князь Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский, полководец, генерал-фельдмаршал с 1812 года. Кутузов участвовал в русско-турецких войнах второй половины 18 века, отличился при штурме Измаила. В русско-австро-французскую войну командовал российскими войсками в Австрии, потерпел поражение при Аустерлице. В русско-турецкую войну он был главнокомандующим молдавской армии и одержал победы под Рущуком и Слободзеей, заключил Бухарестский мир. В Отечественную войну 1812 года Кутузов был главнокомандующим российской армии. После изгнания Наполеона из России армия под командованием Кутузова в январе 1813 года вступила в пределы Западной Европы. Даже несмотря на близость к матери, значит, ряд очень дельных офицеров, как тогда говорили, и генералов было оставлено. Ну, тут нельзя не вспомнить Аракчеева, близкого друга. Да. Вообще, Аракчеев тоже, кстати, очень талант. Интересная личность, потому что тоже часто в исторических аналах его, значит, изображают превратно. Да. Но с точки зрения артиллерийской науки, вот, это был совершенно уникальный человек. Одни из первых так называемые воронцовские плоские пушки или аракчеевские, так сказать, плоские пушки, которые стреляли так называемыми плоскими ядрами, да, секущего типа. То есть на сегодняшний день это может казаться смешным, но в конце 18-го, начале 19 века пушка российского производства, почти в два раза уступавшая западной по весу, стреляла в три раза дальше и в 5-7 раз точнее. Вот, причем типа размеры боеприпасов да, менялись. Номенклатура была и очень большая. И тогда было создано большое количество экспериментальных орудий. Они не нашли потом технологического применения, потому что технология, как обычно, отставала. Но казенно заряжаемых. То есть заряжаемых не с дульного конца, а с казенного конца, закрывающимися замками. Вот. То есть с точки зрения артиллерийской науки это был огромный прорыв вперед. Ну вот. И потом он был, в общем-то, выдающийся артиллерийский тактик потому конечно. Что то, что происходило во время войны 12-го года, это в значительной степени заслуга. Заслуга, абсолютно правильно. То есть вот первый этап как раз и характеризуется сокращением полиции безопасности, хотя, надо сказать, во многом и в ущерб государственной политике, потому что, убирая лиц, которые следили, да, или, как тогда говорили, шпионили за ним самим, за его ближними, он, конечно, убирал и оперативный состав, который вел разработку, так сказать, непосредственных противников, либо иностранная агентура. Даже тех дворов, с которыми Россия дружила. А вот ведь вот здесь опять вот личностный мотив. Личностный мотив, да. То есть вот эта обида, которая в нем сидит, видимо, превалировала и не давала ему возможности подняться над собой. То, что называется, как-то застило глаза, да. Хотя вот посмотрите, ведь у нас никто не говорит, все знают, что Суворов при Павле в первоначальный этап был отстранен от службы. Mm-hmm. Но никто не говорит, за что. Да. Ведь отстранен-то он был за то, что при так называемых суворовских марш-маршах потери личного состава были в 5 раз больше, чем при боевых действиях. Да. Ведь устав русской армии того периода предписывал марш 20 верст В день. В неделю 100 верст. А у Суворова, вот за счет того, что он, чудо-богатыри, вперед, из 200 человек роте оставалось к концу марша 40 человек. То есть это потери колоссальные. Да, причем потери санитарные. Санитарные, да. Я потом могу сделать такую маленькую ремарку. Это, опять же, вот один из моих предков в 1799 году в Германии курировал проход колонн русской армии, шедших с Сен-Готарда. И очень интересно, вот в семейном архиве хранится это письмо, написанное своему кайзеру, да, вот, о том, значит, каким образом русские колонны проходили, потому что были договоренности с немецкими королевствами о пропуске русских войск и поддержке их провиантом и фуражом. Так вот, кроме Румянцева, практически за свои деньги создававшего лазарет, никто ничем не занимался, потому что по 2-3 тысячи раненых солдат оставляли просто умирать. С коров сдирали шкуру для того, чтобы один раз ночью накрыться, даже не ели мясо. То есть при всех поставках продовольствия просто, значит, сдирали шкуру, один раз накрывались, бросали этот труп коровы, эту шкуру, которая тут же начинала, значит, гнить. Вырубали виноградники для того, чтобы из них сделать подстилку, хотя, так сказать, были готовы. Значит, соответствующие места. И вот различные германские королевства выставляли свою агентуру, чтобы создать так называемый русский коридор. На пути движения русских колонн боевых действий не было, но потери были совершенно фантастические. То есть практически уходили ведь от Массена. Уходили от Массена, да, но потери при боестолкновениях были в 8-12 раз меньше, чем вот так называемые маршевые потери. И вот когда ты читаешь там письмо своего предка, да, там, последний год уходящего 18 века. Вот это совершенно по-другому, когда там указывается, какое количество денег было заплачено агентуре в том или ином городе или в провинции, и каким образом вот эти вот марши сказывались на экономике, да, региона и на тех самых небоевых потерях. Хотя нужно отдать должное тому же Суворову, что тактику-то нужно было эту применять, но она требовала совершенно другой организации армейской. Итальянский поход Суворова. Под этим названием проводились боевые действия объединенной русско-австрийской армии под командованием генерал-фельдмаршала Суворова против наполеоновских войск в Северной Италии. В сражении на реке Адда Суворов разбил армию генерала Моро. Вскоре он нанес поражение французам у реки Требия. 14 августа 1799 года объединенная французская армия была разбита союзными войсками в сражении у Нови. В результате почти вся Италия оказалась под контролем союзников, после чего, опасаясь усиления позиций России, Англия и Австрия потребовали от Павла I отозвать русские войска вместе с Суворовым. Суворов был вынужден уйти из Италии, вырвавшись из окружения. Мы подходим к тому, что начало царствования Павла – это, конечно, вот этот фонтан эмоций личностных, которые 40 лет в нем аккумулировались и сейчас выплеснулись. И здравый смысл необходимых и назревших реформ тонул в этом эмоциональном переборе. Потому что он не хотел слушать каких-то, так сказать, там, адекватных доводов или не всегда к ним прислушивался. Вот. И было очень много, так сказать, перегибов. И чтобы закончить вот военную чисто тему, чтобы нам понять, ведь все мы знаем знаменитую российскую шинель, да? Вот эту нашу серую знаменитую. Введенную Павлом. Вот совершенно правильно. Значит, впервые в жизни армия зимой стала воевать не в мундирах, пододевая под себя там все что угодно, а в шинели. Впервые были введены караульные тулупы и валенки. Да. Впервые было введено награждение нижних чинов орденом Святой Анны и донатом ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Да. Значит, было запрещено производить солдат денежные вычеты. Ну, еще там примерно 6-7-8 позиций. Да. В имениях. И ведь потом, что интересно, ведь придя к власти его сын Александр I, свергнувший родного папеньку, ведь ни одного указа по вооруженным силам и по всем этим самым не отменил, признав тем самым, что часть начинаний Павла Петровича были совершенно адекватной ситуации и совершенно правильной. Здесь надо сказать, что то время, которое Павел ожидал восшествия на престол, он впустую не тратил. Он постоянно занимался самообразованием. Конечно. И самообразование у него было фундаментальное и разностороннее. Я читал различные разработки документов в кабинете Павла II в Центральном архиве древних актов. Если это касалось, допустим, госпитального дела, он расписывал устройство госпиталя так, как, наверное, сейчас его не распишет даже специалист. До таблетки. Да, до таблетки, до пачки бинтов. То есть он очень любил регламентацию. Да. И он понимал, где, что и как нужно. Если это касалось какой-то другой области, это тоже было фундаментально изучено вплоть до мелочей. И изложено, вот что называется, делай раз, делай два, делай три, и получишь позитивный результат. Вот. У меня вопрос такой. Вот когда умерла Екатерина, руководители силовых структур как-то пытались с ним договариваться или сразу возникла конфликтная ситуация? Вы знаете, тут не было такого прямого открытого конфликта, но не было и эффекта сговора, потому что практически все сотрудники и все руководители специальных служб екатерининских, да, они как бы остались. Кого-то сместили, кого-то перевели на другие должности, кого-то отстранили, кого-то перевели, предположим, в гражданскую службу, кому-то дали отставку. Были так называемые домашние ссылки. То есть люди были отстранены, но отправлены в имение. Ну, по сути, под домашний арест. Под домашний арест. То есть таких громких чисток и репрессий серьезных на первом этапе не было. Хотя потом, вот в запале самодурства, там не одна тысяча людей оказалась, так сказать, и в ссылках, и рвали ноздри, и кого-то даже и казнили. То есть люди попадали под горячую руку, но это уже после 98-го года начинается. После 97-го. Ну, практически с 97-го и дальше. То есть первый год, как бы, он был достаточно адекватным и мягким, потому что само вхождение во власть, то есть власть как бы на плечи Павла упала внезапно. И как один из его современников говорил, на первый год она его придавила, потому что он еще прислушивался к людям адекватным, типа, так сказать, того же, так сказать, Кутузова, да, значит, там, Воронцова, других специалистов. Да? Надо учесть, что Кутузов ведь еще исполнял немалую роль в военной разведке. В военной разведке, конечно. То есть он был кадровым военным разведчиком, помимо того, что был военачальником. Вот. Такие люди, как Десанглен, которые впоследствии при Александре возглавляли соответствующие структуры, также остались на своих местах, так сказать, будучи переведенные просто на другие должности. Но вот этот первый год, может быть, был наиболее, 96-97, был наиболее позитивен, потому что основные позитивные изменения, связанные с укреплением его позиции и с реорганизацией в военных структурах, вот, они были наиболее логичными. Да. Потому что с 97 года и особенно 98 год, начинается перегиб в сторону так называемой прусской муштры. А почему? Вот потому что август 97 года первая попытка мятежа. Мятежа, да. И когда части вот этих гвардий, ну, в первую очередь, это, конечно, преображенцы и семеновцы, потому что это вот самая, как бы, екатерински разбалованная часть. И ведь до этого-то, по сути, Иосиф Борисович правильно говорит, ведь до этого, по сути, никаких репрессий в отношении офицерства не было. Не даже было. Если было просто удаление и отставка, то они не касались ни семьи, ни каких-то, значит, там отправлений в Сибирь, там, значит, или на север, или еще. Просто человек, да... Вы не соответствуете, и извольте, значит, вы не согласны удалиться. Да. Извольте удалиться в имение. Вот. А с августа 97-го, вот осень 97-го, и именно вот то, что говорит Иосиф Борисович, начало 98-го года. Вот там начинаются уже все прелести. Ну да, но здесь нужно поподробнее рассказать об этой попытке мятежа, потому что как-то в общепринятой историографии ни о каких мятежах против Павла, за исключением как бы финальной развязки. Да. Марта, да. Смысл был в чем? Значит, как такового организованного заговора не было. Просто произошло, значит, спонтанное возмущение в части полков, в первую очередь, да. Это вот преображенцы, семеновцы. Эти части подошли к Павловску, окружили Павловск. Но поскольку у заговорщиков не было на тот лидера и не было никакой программы, кроме недовольства, что, а недовольство было вызвано как раз тем, что вот этой вот чисткой, о которой мы сказали, значит, 300 генералов и 2500, значит, офицеров. Вот. Но поскольку тогда еще вот эти гатчинские подразделения, значит, они были готовы и были дееспособны, да, то мятеж, собственно говоря, не набрал свою силу, и дальше началось вот это вот раскассирование тех, кто... Вот тут уже, да, значит, вы туда, начинается разделяй властвуй. Потому что, по сути дела, понимаете, некоторые историки даже не называют это мятежом, а называют так называемым протестным выступлением. Потому что, по сути дела, полки, да, подошли к Павловску с целью потребовать материальных и социальных льгот, которые были гарантированы предшествующими, так сказать, поколениями государей. В первую очередь, предшествующим царствованием. Да. То есть как бы они поняли, что их материальный статус уменьшается, потому что те же самые гатчинцы, срок службы рядовых был сокращен с 25 до 15 лет. Срок службы офицеров был также сокращен. Не получали в 2-3 раза быстрее текущие звания. Довольствие было намного выше, чем у остальных офицеров. И как бы появилась элита в элите. И возник вопрос, либо мы общая гвардия, либо как бы есть гатчинцы, да, и есть мы. То есть есть вот это вот прусско-замуштрованное подразделение. И есть, так сказать, старая гвардия. Гатчинское войско стало частью гвардии, но в социальных, финансовых, в остальных условиях они не были уравнены. То есть была как бы первая категория и была вторая категория. И вот эта вторая категория не хотела быть второй категорией. Это как бы был один из первых серьезных испугов, и Павел понял, что он как бы властвует, но, да, но не правит. То есть не всегда правит. Поэтому вот тут уже начались серьезные чистки. Началось закручивание гаек, началась, так сказать, переустановка офицерского корпуса в ведущих частях. Были назначены люди лично преданные. И началась та самая муштра, которая нам печально известна. Потому что до этого, по сути дела, да, все было как бы, ну, как один из специалистов сказал, было подтягивание, да, чуть расслабленных струн, да, которые были навешаны на этот инструмент еще Петром. А вот после 97-го года, 98-го, началось вот это вот завивание, запудривание, замена так называемого потемкинского мундира, который тоже был создан не с бухты-барахты, а он был вымучен как бы вот... Абсолютно прагматично. Прагматично, да. Его поменяли на мундир 50-летней давности Фридриха II, затянули солдат в эти косы запудренными париками, затянутые в мундир, когда здоровые мужики, извините, падали как кисейные барышни на плацу в обморок, потому что кровообращение было перетянуто. Вот. И вся... тактика превратилась в обычный гатчинский марш, то есть плацпарад. Ну да. Вот. И вот здесь начинается уже подготовка почвы для общероссийского недовольства во всех силовых структурах. Причем, учитывая, опять же, характер Павла, вот огромное количество его устных распоряжений, запретить это, не разрешить вот это. Значит, там круглые шляпы не носить, там вальс не танцевать, переписку с этим не вести, книги такие не читать, значит, оборки носить такие, да, разрез такой. Совершенно мелкие, ничтожные вещи, недостойные императора. Он сдаваться в такие мелочи, да, которые, в общем, ну, подобны анекдоту. И, в принципе, анекдоты и ходили на эту тему. Что как бы император, будучи человеком сверхточным, пунктуальным, доходил до абсолютизма. Причем этот абсолютизм был уже, так сказать, на грани психического помешательства. Откуда и появились вот эти слухи, которые потом постепенно нарастали, что как бы государь-то у нас неадекватен. Вот эта сверхмелочность и попытка вмешаться. Ну да. Вот. Значит, в запале во время одной из встреч с... Значит, когда Павел в запале патриотизма пошел в народ, да, в одной из деревень, так сказать, он, значит, решил испить... водицы русской, да, заплыл на какое-то, так сказать, там озеро, да, зачерпнул воды и чуть как бы, значит, этой водой стиной не подавился, да, что как бы вот я, значит, показываю близость к народу, пью, значит, из той же реки, из того же озера. То есть у него были совершенно спорадические, фантазийные шаги. Вот. И начинается, так сказать, вот этот страх, который давлел до конца жизни. И тайная экспедиция начинает завинчивать гайки. Значит, идет надзор за всеми опальными фельдмаршалами. Значит, причем обер-секретарь тайной экспедиции Макаров, он, видите, с 94-го года сидел, с времен Екатерины. Он никуда не делся. То есть он абсолютно четко знает порядок. У него есть кадры. Значит, есть механизмы. Есть механизмы, да. Конечно. То есть все докладывается. Но вот это завинчивание идет больше, больше, это, да, больше. И даже те сторонники Павла, которые, в общем-то, в той же армии, которые искренне радовались начальному наведению порядка, а солдаты его просто боготворили. Просто боготворили, да, да, на первом этапе. На первом этапе. Вот когда началось вот эти вот все позитивные явления. А потом и солдаты, значит, начинаются. Значит, вместо боевой подготовки муштра утром, муштра днем, муштра вечером, введение вот этих вот опять жестких телесных наказаний. Шпицрутами забиваются люди на плацу. Причем человека могли забить за то, что он как бы вот не тянул носок так, как было положено по артикулу. Да, натягивала же ленточка. Да, ленточка. И знаменитая, так сказать, фраза Павла, что мой солдат подобен инструменту, да, в рамках введенного мной артикула, да, который вот во многих наших фильмах классических, так сказать, там показывают. Это же не анекдот, это реальность. С этим увлечение Павла мальтийской тематикой, да, сказать, принятие на себя ордена, потому что мы, если мы посмотрим все высшие награды того времени, да, то мальтийский орден стоит наряду, так сказать, с высшими русскими наградами. Он красуется на шее и у Суворова, и у Воронцова, и у Кутузова, практически у всех военачальников того периода мальтийский орден был наряду с одним из первых. Это также вызывает во многих представителях русской военной интеллигенции, да, и не только военной интеллигенции, да, определенное неудовольствие, потому что католический орден, по сути дела, католический орден в православной стране во многом расценивается как внедрение папского престола в православную государственность. То есть, когда русский государь, будучи православным по вероисповеданию, да, становится гроссмейстером мальтийского ордена. То есть, понятно, были геополитические интересы России, да, потому что, конечно, в тот период... Мальта, центр. Это вот центр такой. Средиземноморья, да, это возможность влиять на политику. Ну, как при... Панин сказал, так сказать, Павлу, что я не знаю, как при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего дозволения, да, выстрелить не могла. И Мальта как бы расценивалась военной стратегической элитой как центр, с которого можно было, как плацдарм, с которого можно было контролировать неспокойную Европу, да, и так называемые южные страны, как тогда называлась, Северная Африка и Порто. Мальтийский орден, орден святого Иоанна Иерусалимского, католический военно-монашеский орден, основан в Палестине в XII веке, в 1530-м получил во владение остров Мальта. В ноябре 1797 года император Павел I по просьбе Священного Совета Ордена принял звание протектора, а после захвата Мальты французскими войсками был избран великим магистром Мальтийского ордена. С восшествием на престол Александра I в апреле 1801 года символика Мальтийского ордена была исключена из государственного герба России, а звание великого магистра Мальтийского ордена из императорского титула. Павел в данном случае больше, в большей степени интересовался не геополитическими интересами, а личностным самовозвышением, потому что как бы ему мало было быть императором всероссийским, вот этот вот великое приорство, так сказать, Мальтийского ордена, да, для него было как бы дополнительным титулом, стимулом, так сказать, самовыразиться. То есть он не просто европейский государь, а как бы еще государь над государем. Над государем, да. И встал вопрос, так сказать, опять встал вопрос, который, естественно, в русском обществе не мог найти должного понимания, это унии, то есть унификация церковных уложений, то есть так называемое совмещение православной и католической церкви, и как бы совмещение ее в лице государя. Естественно, подавляющее большинство православного населения не могло это принять адекватно. Вот. Это и сегодня, если бы, так сказать, такая вещь стала, она и в сегодняшнем, в 21 веке нашла бы далеко не у всех понимание. А в конце 18 века это было просто богохульство. Угу. Потому что основной противник, с которым воевали там, вот, с 10-го, с 11 века крещение Руси, и практически там, 7,5-8 веков войны. Да? И вдруг вот такой шаг со стороны государства. Естественно, основная масса простого населения просто, так сказать, отвернулась. Большинство русского дворянства, патриотически настроено, также, так сказать, перестало видеть. Не поняли. Даже иностранцы в русской службе, которые в большинстве своем были протестантами или лютеранами, также не поняли этого. Вот. И вот с этого момента начинается так называемое тихое нарастание неудовольствия. И еще один. Это вот то, что связано с личностью, мы рассмотрели. Да, вот личностные вещи. Но ведь была еще вещь объективная. Опять же, мало кто знает, что в летом 98-го года созрели так называемых два совершенно реальных политических дела. Да. Это так называемое Дорогобужское и Смоленское дела. Угу. Вот. То есть это первый, по сути дела, в истории вот, дворцовых переворотов, первая попытка организации вооруженной дворянской оппозиции не в столицах, в провинции. Значит, возглавлял это дело Александр Михайлович Каховский, он не родственник того Каховского. Значит, в конце концов, он после 12-го года он стал генерал-майором, но здесь он был тоже один из офицеров, которые были отправлены Павлом в имение. И вот там созрел действительно заговор, который опирался на часть местных полков, размещенных в Смоленской губернии. Угу. Вот. Но что интересно, значит, открывший этот заговор генерал Линденер, вот, настоящего фамилии Липинский. Липинский, ведь да. Он был вынужден, все эти документы, все это прикрыли. Потому что оказалось, что расследование заговора натолкнулось на сопротивление со стороны же тайной экспедиции. То есть заговорщиков стали прикрывать чиновники тайной экспедиции. Вот то, о чем сказал Иосиф Борисович. Угу. То есть началось сопротивление на всех внутри силовых структур. Да. Причем сопротивление пока не открытое, а именно, значит, приезжает человек и говорит, вот поменяйте показания. А вы, пожалуйста, вообще вот этот документик, может быть, да, убрать. Да. А вот здесь мы скажем, что вот вы ездили не туда, а ездили сюда. То есть на оперативном уровне начинается закрывание заговорщиков. То есть когда следователи тайной экспедиции объясняют допрашиваем, как надо изменить показания, чтобы вывести их из-под удара. Потому что, кстати, последствиями были вместе с Каховским, значит, Линдерер тоже был, кстати, ведь потом... вышли же на Суворова. Вышли на Суворова, да. И тот же человек, который открыл заговор, он вместе с заговорщиками, как и ряд других, да, тоже были отправлены в ссылку. То есть Павел, так сказать, то отправлял в ссылку, то возвращал, то как бы награждал за раскрытие заговора, то тут же наказывал. То есть очень вот непоследовательно, вот, да. Импульсивность поведения его. Да. Да, ведь с Суворовым там ведь очень был серьезный разговор. Ведь это опять же у нас мало упоминается. Ведь заговорщики предложили Суворову возглавить поход полков на Петербург, на столицу. Но Суворов, значит, это проходит в мемуарах некоторых наших высших офицеров, генералов, то есть прямых нет, есть только ссылки, в мемуарах, что якобы, значит, Суворову было предложено возглавить заговор, но он отказался, поскольку не мог нарушить, значит, данную присягу. Надо вспомнить еще о некоторых вещах. Это деградация военно-технического потенциала. Потому что во времена Екатерины флот практически не строился. Он сгнил практически. Да. Артиллерия практически не модернизировалась. Кремлевое оружие, которым была вооружена русская пехота, тоже не модернизировалось. Отставание шло по очень многим позициям, с чем мы, собственно говоря, и вошли в 1812 год. Конечно. Тут надо, наверное, сказать еще несколько слов о том, что внешняя разведка, которая была в тот момент чрезвычайно необходима в контексте того, что происходило во Франции, и какая угроза создавалась для России, тоже деградировала. Ну, потому что все были направлены на поиск личных врагов императора, потому что никому не было никакого дела до сообщений так называемых военных агентов. Они поступали регулярно, но как бы на них не обращали в большинстве своем никакого внимания. И даже те офицеры разведки, которые были в корпусе Воронцова или в корпусе Суворова, да, вот, они с ужасом как бы писали в своих дневниках, что мы получаем огромные количество очень важной информации, которая государем никаким образом, его приближенным никаким образом, естественно, не анализируется, не собирается. И просто теряется. Через какое-то время мы столкнемся с огромными проблемами. Ведь те замечания, которые передали, те записки, которые передали и Воронцов, и Суворов после возвращения в Петербург на имя Павла, да, по тактике действий французских войск и о высокой оценке навыков французского генералитета, хотя досье на французских генералов было практически полное, и большинство из них не были выходцами из там, аристократического военного сословия. Они были все служивыми. Да, в основном, да. Да, из служивых слов. Но и, говоря по-нашему, дети разночинцы. Дети разночинцы. Да. Но новшество в тактике показало огромное преимущество французской армии, которая как нож в масло проходила практически через все страны Европы, имея только большие проблемы в Испании за счет партизанского движения. Ни Пруссия, да, ни королевские, так сказать, маленькие образования, Вюртемберг, Баден, да, вот, они не могли справиться. Швейцарская конфедерация практически тоже. Да. Значит, итальянские вооруженные силы также отсутствовали, потому что все вот эти маленькие карманные итальянские княжества, да, они не могли противостоять. То есть единственным, значит, рубежом, да, практически уже тогда было понятно, это 98-99 год, это было понятно, что будет Россия. Потому что Австрия уже практически выбита и легла под французскую корону. Да? Австрийцы в тот период не могли составлять никакой, как бы, помощи, потому что тактически в военном плане они были совершенно дезавуированы. По сути, Россия уже оказывалась с Францией один на один. И это было уже в записках Воронцова и Суворова в тот период. А это 99-й год. Еще это за 13 лет. Внимание, да. Хочу добавить очень важный момент. Ведь тогда что такое армия Наполеона? Это революционная армия. Это, конечно, армия с сознательной дисциплиной, свободным гражданином. Да. С человеком, который идет на военную службу, имея серьезнейшую мотивацию. Мотивацию в основном и по убеждению. Связка революционного офицерства и революционного солдата. Когда маршал вышел практически из капралов, из младших сержантов, из младших офицеров. И многие унтер-офицеры ему говорили «ты». Да. Потому что они его помнили, да. Ну, откуда выражение, что маршальский жезл лежит в рюкзаках каждого солдата? Солдата, да, французского солдата. Поэтому, конечно, вот эти замечания, они, естественно, после событий, когда Суворов вернулся, его наградили, ему дали, значит, высокие чины, он получил соответствующую награду, его опять тут же убрали. Из первых рядов он опять... Потому что информация не соответствовала. Потому что информация не соответствовала, да. Государя. Да. Это очень похоже было с ситуацией 41-го года, с началом войны, да, когда поступал огромный объем информации, от которой Сталин просто отмахивался. Вот здесь Павел уподобился, так сказать, той же ситуации. То есть он отмахивался от нее, она ему была не нужна, потому что она мешала ему, как бы, заниматься своими вопросами и самовластвовать. Вопрос удержания власти, личной власти, внутренней политики. Да. И вот этот страх неспроста, вот скорая фактически штурмовая постройка Михайловского замка, да, по сути дела крепости в крепости, да, вот, они стали как бы первоосновой, потому что Павел уже находился в ситуации, когда действительно ряд медицинских специалистов высказывает мнение о том, что в какие-то периоды маниакально-депрессивные элементы в его поведении имели место. То есть, когда вот эта маниакальность, подозрительность по отношению ко всем, включая членов собственной семьи, делала его параноидально настроенным человеком и мешала реализоваться тем сильным качеством его личности, которые в нем несомненно были. И плюс вот он что начинает? Ведь он же начинает, по сути дела, тасовать колоду. Постоянно. За его годы правления с 96 по 801 меняется 4 руководителя тайной экспедиции. Да. Значит, Куракин, практически Лопухин, каждый год. Беклешов и Абалейнин. Да. Меняется 6. Боится. Да. Он то ли боится, то ли не доверяет. То есть, ведь как? Ведь ошибки совершает любой руководитель любой спецслужбы. Но если за каждую совершенную ошибку, ведь противник против нас тоже работает, значит, у противника тоже есть какие-то успехи, если за любую неудачу тут же снимать руководителя службы, ничего хорошего не снимаешься. Не снимаешься. Дальше. Значит, обер-полицмейстеров Петербурга меняется 6 или 7. Да. за тот же период. То есть, опять же, даже ситуация контроля, политического контроля в столице и политического контроля над гвардией, только новый человек приходит, он начинает, естественно, он тоже пытается организовать какие-то агентурные линии, какие-то аналитические, значит, разработки, какие-то писать свои предложения. Долой. Долой. Да. Более 5000 дворян, да, в различных офицерских чинах репрессируется, ссылается. То есть в периоды как бы просветления, да, у Павла начинаются истерики, он начинает возвращать. Все по Жванецкому, тех посадить, этих выпустить, тех посадить. То есть начинается жесткое тасование колоды, он пытается вернуть из ссылки людей, значит, неправильно обиженных им, из-за того, что, так сказать, там, человек не так повернул полк при палац-параде, да, или построил. Не так сидел, не так смотрел, да, не так встал. Там выпустил оборку, предположим, там мундира, значит, больше, чем положено по артикулу, ну, да? Так что воевать в этом, в однобортном? В однобортном, да, или в двубортном, понимаете? То есть и вот у него начинаются вот эти метания, то есть полностью отдаляется он от своего ближайшего окружения. Вокруг него только небольшой круг, да, ну помимо вот его, значит, любовницы, ряд лично преданных людей, которые опять же им тасуются постоянно. Вот. Доверия к сыновьям нет, потому что в каждом из них тоже он видит... Тоже Линдонера Радчева он удаляет. Он опять удаляет, да. И люди, которые, по сути дела, раскрывая заговор, защищали не его, а защищали свою страну, оказывается, опять же, у него в опале. Вот. И даже те, кого он потом возвращает из опала и пытается как-то наградами, финансами загладить свою вину, они уже не доверяют. Интересно, чем ближе к 1801 году, учитывая его параноидальный страх свержения, повторения участи отца, почему он не создал какого-то подразделения, создал. Которое непосредственно охраняло бы его любимого? Создал. В 1800 году создается тайная полицейская экспедиция. Петербургском военном губернаторе. Значит, да. Я хочу сразу еще оговориться. Здесь вот с этой должностью очень интересные вещи. В материалах, посвященных вот Екатерине, Павлу и затем Александру, эта должность называется по-разному. Есть три, в принципе, названия. Военный губернатор, генерал-губернатор и военный губернатор, да. Генерал-губернатор. В принципе, это одно и то же. Только в разных документах это идет по-разному. Но дело в том, что генерал-губернатором, то военным Петербурга, был Палин, который был сам один из заговорщиков. То есть Павел своими же собственными руками поставил во главе новой спецслужбы, то есть новую спецслужбу подчинил человеку, который входил в руководящее ядро заговорщиков. Значит, эта служба, соответственно, работала не на него, а против него. Петр Алексеевич фон дер Палин, русский военный деятель, генерал от кавалерии, граф, из прибалтийских дворян. С 1760 года Палин служил в конной гвардии, участвовал в русско-турецких войнах. Затем стал правителем Рижского наместничества и генерал-губернатором Курлянской губернии. В 1797 году подвергся опале. В 1798 Палин был назначен петербургским военным губернатором, пользовался доверием Павла I и был великим канцлером Мальтийского ордена. Однако именно Палин стал одним из главных организаторов заговора против Павла I. Тот же Палин то попадал в опалу, то он бросался ему на грудь и кричал, что кроме вас меня никто не защитит. Вот. Но... Опять же, заговор, как и большинство заговоров в России, да, пошел не по тому сценарию, который планировался. Потому что, по сути дела, было несколько течений в рядах заговорщиков. И основная задача наиболее как бы адекватных людей, да, состояла в том, чтобы выполнить завет Екатерины и передать власть тому, кому она была предназначена, как на собраниях они говорили, мы не хотим ничего более, как выполнить завет покойной волю императрицы и передать власть тому, кому она была предначертана, да, минуя того, кому она не должна быть отдана в руки. Вот. А уже реальности того, что произошло 11 марта в ночь, да, вот, Конечно, исполнение резко отличалось, потому что здесь возобладали так называемые вот эти вот сибаритствующие группировки недовольных гвардейцев. Вот. Ну, в первую очередь тех, кто был обласкан Екатериной. И, естественно, в пьяном угаре как бы люди сделали то, что они сделали. Опять же, несмотря на то, что у дверей, только у дверей надо учесть, что несмотря вот на все, что говорится, только у дверей на четырех рубежах стояло по 30 гвардейцев. Это не просто там, как показывает у нас, двое невооруженных слуг стояли у спальни. Да, но двое невооруженных слуг выполняли только одну функцию – открывать и закрывать дверь. Больше никакой, потому что рубежей-то было много. Вот. Но только мощных караулов было три, да. И когда, так сказать, у дверей приемной или у дверей спальни дежурит по 30 гвардейцев, это не 2-3 человека, которых можно сковырнуть шпагой, да? Как но в «Трех мушкетерах». Снимает сам император с караула, а проникновение, так сказать, внутрь дворца заговорщиков идет абсолютно открыто. То есть люди из караула, они также входили в состав заговорщиков. И Павел уже, так сказать, к этому периоду понимает, что, в принципе, судьба его трагична. И сделать он ничего не может, и изменить себя он не может, и не знает, на кого положиться. То есть начинается, опять же, с чего начинается царствование, с личностных метаний, тем оно и заканчивается. Вот. Он готов и вплоть до того, что свою семью отправить в ссылку, да? Он готов, так сказать, разорвать брак с Марией Федоровной, да? И как бы жениться на своей любовнице. Он готов отречься от сыновей. И отправить тоже их, так сказать, в пьют. То есть каждый день меняются варианты. Даже вот знаменитые, так сказать, записки о последнем ужине императора, да, когда он как бы по своему обыкновению там раньше времени вышел за стола, кому-то наговорил какие-то любезности, кого-то незаслуженно оскорбил, потому что он был, конечно, самодур. То есть это надо отдать должное, потому что человек был с очень аффектной психикой, с очень аффектным поведением, и который наверняка мучился, потому что много записок о том, что он совестился потом перед теми, кого он как бы незаслуженно оскорбил, но изменить в себе он уже ничего не мог. Палин принял, как бы с точки зрения оперативной тактики, абсолютно правильное решение, сказав императору, что он является шефом заговорщиков с целью как бы выведать все планы и принести всю информацию на тарелочке. Вот. Хотя впоследствии этот как бы грех на нем висел всю жизнь, и он всю жизнь, так сказать, до конца жизни Палин как бы, ну не то что каялся, да, но признавал за собой. Потому что он-то не планировал убийство. Да, убийство-то не планировалось. Хотя Александр и Константин, они были в курсе того, что будет смещение. Но и они не подозревали о том, что будет убийство. Да. То есть, естественно, этот грех тоже висел на Александре, тоже всю жизнь. И потом он сказался вот в знаменитом 25-м году. 1825 году. Нет, поэтому... Единственное, что еще я перебью, ведь Павел повел себя, в общем-то, в последнюю минуту очень достойно. Это его знаменитая фраза «Пусть я умру, но я умру вашим императором». Да. То есть я не отрекусь. И, может быть, вот эта фраза и повлияла как раз к тому, что они, ну, естественно, будучи под впечатлением определенных алкогольных возлияний, вот, у них-то тоже ведь страх определенный. Страх был, сейчас подойдут верные части, значит, тогда всем петля. Да, вот. И, соответственно, получается, вот если подвести такой маленький итог, то мы можем сказать, что с чего царствование началось, с внезапной, да, и неожидаемой тяжести, вот, груза ответственности за власть, тем оно и закончилось. То есть началось с реорганизации и, по сути дела, с благих намерений, да, то есть хотели как лучше, получилось как всегда. Закончилось тем, что огромный вот груз вот этой несправедливости и перетягивания тех реформ, которые превратились просто в банальный идиотизм, вот они привели к тому, что Павел остался один. Ну, собственно говоря, он все это подготовил собственными руками и собственными действиями. Здесь, наверное, в заключение надо сказать несколько слов о том, в каком состоянии российские спецслужбы оказались в результате деятельности Павла. Сумели их руководители как-то отстоять хотя бы частично свои кадры, свои действия? И, или все было порушено настолько, что Александру пришлось начинать Нет, все? Нет, конечно, основной состав, конечно, был сохранен, но большое количество офицеров вот в этой горячке, в этой вот гатчинской муштре, конечно, попало под горячую руку, или, как тогда говорили, под палку, да. Павел очень любил, так сказать, значит, хвастаться своей тростью, да, напоминая о своем прадеде, да, о Петре, так сказать, и очень любил, так сказать, там, где надо, не надо, пускать ее в ход. То есть сам он тоже прикладывал руку, так сказать, бил офицеров, дворян, естественно, простить ему многие ни за какие деньги это потом не могли. Но факт остается фактом, что даже не столько Павел, сколько здравые люди, которые находились во властных структурах, понимали, что нельзя оперативным составом разбрасываться направо и налево. Перейдем там к периоду, предположим, Александра I, Николая I, мы приведем пример, когда даже императору определенный оперативный состав не выдавался на его запрос, на прямой вопрос императора. Источники особой важности, служившие этому же императору, не выдавались, закрывались, чтобы исключить любую возможность. Поэтому, естественно, основная часть оперативного состава и офицеров военной и политической разведки была сохранена. Хотя, конечно, потери были. Ну и потери были естественные. Естественные. То есть кто-то уходил по возрасту, кто-то уходил по ранению, болезни и смерти, да, в боевых действиях. Поэтому самое страшное было то, что не было подготовки, активной и серьезной подготовки нового состава. Потому что при всех плюсах вот, развития артиллерийской тактики, егерской тактики, но к концу царствования это опять же превратилось в тупые артикулы. Просто в тупые артикулы, когда формализовалось каждое действие без конкретной привязки. А тогда уже наука становилась, то есть искусство становилось не живым, а вымороченным. Ну да. Но, ко всему прочему, внешняя разведка за ненадобностью была... Была упразднена практически, да. Потому что все функции внешней разведки заключались в том, чтобы собирать анекдоты о Павле и как бы доносить их императору для того, чтобы он мог... А также карикатуры, печатающиеся в странах. Да, чтобы он мог обидеться на того или иного государя, да, и отправить ему гневное письмо о том, что его подданные как бы порицают российского императора. Все. То есть, я говорю, что многие письма и аналитические записки военных, политических агентов, они просто ложились под сукно, а некоторые даже не рассматривались. Вот это, конечно, было очень страшно. То есть, если рассматривать ситуацию, то, ну, помимо параноидального стремления выяснить все и вся про тех, кто может состряпать против него заговор, деятельность разведки как таковой его не интересовала. В большей степени вообще. Не интересовала вообще. Доходило до того, что представители того же самого Мальтийского ордена, привозившие очень ценную информацию, которая должна была найти отражение, она как бы оставалась за рамками, за скобками повествования и никак не использовалась. Наверное, можно сказать, что правление императора Павла было для российских спецслужб не самым лучшим временем. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.